армиям и отрядам Центральной Рады, каково отношение их к советской власти и тому подобное. Бегло я ему ответил и видел, что секретарь был доволен, а я лично жалел, что не мог распространяться с ним на эту тему. Затем он позвонил куда-то по телефону и тут же предложил мне пройтись в кабинет председателя ВЦИКа, товарища Свердлова. Это напомнило мне легенду и контрреволюционеров, и революционеров, и даже моих друзей, противников политики Ленина, Свердлова и Троцкого, распускавших слухи, что к этим в своем роде земным богам добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посетителей, и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти. Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов и свободно подходил к двери кабинета товарища Свердлова. Последний сам открыл нам дверь и с мягкой, казалось, товарищеской улыбкой подал мне руку и провел меня к креслу. Секретарь вернулся в свой кабинет. Товарищ Свердлов показался мне несколько бодрее, чем его секретарь. Мне показалось также, что он глубже заинтересовался тем, что в действительности происходило на Украине за последние 2-3 месяца. Он сразу выпалил мне: «Товарищ, вы из нашего бурного юга. Вы чем там занимались?» «Тем, чем занимались широкие массы революционных тружеников украинской деревни. Трудовая украинская деревня, приняв живое, непосредственное участие в революции, стремилась к полному своему освобождению. В ее передовых рядах я, можно сказать, был всегда первым на этом пути. Лишь теперь, в силу поражения, отступления общего революционного фронта из Украины, я очутился временно здесь». «Что вы, товарищ, говорите?» — перебил меня Свердлов. «Ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады». Я рассмеялся и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляйпольском районе против нашествия немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и отрядов Центральной Рады. Товарищ Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить: «Почему же они не поддерживали наших красногвардейских отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом и всюду встречало экспедиционные немецкие войска и отряды Центральной Рады с особенной радостью, как своих освободителей». Я начал нервничать и горячо осуждать их сведения об украинской деревне. Я сознался ему, Светлову, что сам являюсь организатором и руководителем ряда крестьянских вольных батальонов для революционной борьбы против немцев и Центральной Рады, и что я знаю крестьянство, могло бы выделить из себя могущественную революционную армию против немцев и Центральной Рады, но оно не видело боевого фронта революции. В красногвардейские отряды, которые вели борьбу по линиям железных дорог, всегда держась своих эшелонов и при первом же неудачном бое, не всегда даже грузившихся в эти эшелоны, а отступавших на десятки верст, не видя противника, движется он по их следам или остановился. В эти отряды крестьянство не верило, ибо сознавало, что, будучи без оружия, оно останется само одиноким в своих селах на растерзание палачам революции. Красногвардейские отряды свои эшелоны не бросят в 10-20 верстах от деревни, чтобы прийти в нее и не только вооружить и, подбодрив, толкнуть крестьян на революционный подвиг, в бой против вооруженных врагов революции, но и самим пойти вместе с ними на этот подвиг. Свердлов слушал меня с особым вниманием и лишь от поры до времени переспрашивал меня: «Неужели же это так?» Я указал ему на ряд красногвардейских отрядов из групп Богданова, Свирского, Саблина и других. Указал в более спокойном тоне на то, что красногвардейские отряды, будучи прикрепленными к путям железных дорог, к эшелонам, при помощи которых они привыкли быстро наступать, но чаще всего отступали от противника, не могли внушать серьезного доверия к себе со стороны крестьянской массы.